Глава 21. Вперед, только вперед! Я прихватил с собой всех оставшихся скелетов мрака, наводящий ужас пятерку умертвей и десяток простых легионеров. Этого должно было хватить. Сейчас главную роль будет играть магия, оставив вспомогательные воинские части за пределами основного действия. Звон клинков и крики умирающих солдат я предпочту оставить на Тек со Скайлом. Они, по сути, своей воины, так и не ставшие магами даже после перехода в состояние вампира. Так, азы освоили, но на большее таланта и призвания нет. Что поделать? Каждый хорош исключительно на своем месте. Маги и артефактор. Они пустились на все, чтобы остановить нас. Всюду вырывающиеся из-под земли гейзеры из камней земли, обрушивающиеся грудами кирпичи и прочий строительный материал. Да и ударяющие с вершины далекой еще башни молнии тоже всерьез мешали продвижению вперед. Приходилось прикрывать себя и спутников от всего творящегося вокруг безобразия и упорно рваться к цели. Направление – центр города, башня магов. Именно оттуда доносится зов зерна хаоса, что становился сильнее с каждым мгновением. Я при всем желании не мог бы игнорировать этот зов. Артефакт, хоть и лишенный даже зачатков разума, ощущал опасность, передавая мне это ощущение. Неприятное ощущение, доложу я вам. Такое лучше и не испытывать. «Повелитель!» — ахнула Сильвия, явно чем-то удивленная. «Они покидают башню и движутся к нам. Самоубийцы!» — ехидно вторила своей подруге Клара. «Последней смекалки лишились. Им бы или идти на прорыв с минимальными шансами, или уж в укрепленном магии месте до конца сидеть. Совсем со своим Камиртом заигрались. Он их разума лишил». «Вряд ли противник обезумел. Ну а если задуматься над истинными причинами странного поведения врагов? Если отключиться от вернувшихся человеческих эмоций и вновь посмотреть на ситуацию бесстрастными глазами лича, мертвого некроманта? И ведь не все так просто, как хотелось бы мне и предвиделось двум вампирессам». «Это заслон», — отчеканил я. «Расчет, что мы с ними провозимся подольше, в то время как оставшиеся смогут что-то сделать с артефактом». «И тогда?» «Клара, вот приказ. Не слушать их, не вступать в разговоры, не обращать ни на что внимания. Задача уничтожить. Не скалься, Сильвия. Я и так знаю, что тебя насчет этого уговаривать не надо. Итак, начали». Сборная солянка. Стражники, солдаты, наспех вооруженные ополченцы из горожан, готовые побросать оружие, но удерживаемые в строю остатками магии паладинов. Ну и главные действующие лица. Двое паладинов и гарнизонный маг с учеником. «Да будет тьма!» — прохрипел я, создавая заклятие. На этот раз оно было не из разряда атакующих. Темная радуга предназначена для боев с живыми, для их дезориентации. Вот и сейчас пространство вокруг заволокло неведомо откуда появившейся мглой, с каждым мгновением становившейся все более черной. Зрение отныне не значило практически ничего. Полагаться надо было или на слух с обонением, или же на магическое восприятие. У моей ручной нежити оно было, зато у противников нет. Магии паладина не в счет. К тому же именно с ними я и хотел столкнуться в ближнем бою. Понеслось. Маги поняли, что рассеять мое заклятие, конечно же, можно, но очень уж затратно. Поэтому решили не тратить ману впустую, переведя ее на удар по нам, по мне и мертвецам, идущим в атаку. Легионеров снесло мгновение ока. Оба чародея выбрали подходящие к случаю чары. Но только одна беда. Неверно цель поставили. Облаченные в хорошие доспехи мертвяки показались им более опасными, чем скелеты и странные уроды в серых кожаных плащах. Сработал стереотип. ошибочный, а за ошибки принято платить. Мерзкий вой, наводящий ужас у мертвы, вымывал из сознания солдат уверенность, вселял страх, понуждал бросить оружие, упасть ниц и обхватить руками голову с единственной целью — больше никогда не слышать этого тоскливого воя. Так некоторые и делали, но остальные, замедленные, дезориентированные в разной степени, они не могли достойно противостоять скелетам мрака и умирали. Здесь мне было не до живого материала, иная ситуация, да и время дорого. Клара и Сильвия сцепились с паладинами, жестко, без сомнений. Понимали, что те сейчас в уязвимом положении. Слуги Камирта, пытаясь бороться с сотворенной мною тьмой, недопустимо отвлеклись, забыли о более серьезной опасности. Я не видел сам бой, только чувствовал выплески магии и ощущал действия как вампирес, так и паладинов. Вспышки божественной магии, попытки призвать на помощь очередную аватару Камирта — это уже от отчаяния. Подобный ритуал требует долгой подготовки. А вот и финальное заклятие Клары. Иглы, сплетенные из умершей плоти. Они, как я понял, пробили броню паладина, превратив бедолагу в милое подобие дикообраза. «Попался!» — змеиное шипение Сильвии, захлебывающийся крик паладина. «Все понятно. Девочка дорвалась до глотки одного из тех, кого ненавидела больше остальных. Был борец со служителями тьмы, а стал всего лишь вкусным и питательным блюдом в рационе юной вампирессы. Закончились паладины в Тиберикуме, полностью и окончательно. Зато мои противники еще сопротивлялись. Яростно огрызаясь самыми мощными из доступных им чар, оба мага пытались отступить, вырваться, ускользнуть. Выставляю щит, и сразу же сверху обрушивается глыба льда, распадаясь на отдельные куски. Острые, сверкающие под лучами солнышко. Да, аккурат под лучами. Ведь тьму я убрал сразу же, как только не стало простых солдат. Чары сыграли свою роль, теперь их можно убирать. А вот и удачный момент. Выкрикнув короткую фразу «ключ», я направил навершие посоха в точку, где защита мага-ученика поплыла. Стала размытой, тихий шелест. Череп навершия ожил, с подвыванием зевнул. Из его глаз ударили лучи бледно-алого цвета, способные исторгнуть душу у зазевавшегося. Рывок, не мой, незамеченной жертвы, а того, другого. Гарнизонный маг, понимая, что уже не успеет противопоставить ничего серьезного, постарался закрыть брешь собой. Он принял удар на себя. Самопожертвование ради? Ради кого? Не знаю, но мне стало немного грустно. Падающее тело мага, отчаяние в глазах ученика. «Всем стоять!» Приказал я вампирессам, которые уже нацелились добить оставшегося в одиночестве и дезориентированного смертью наставника парнишку. «Будем уважать противника». «Но повелитель...» «Сильвия, не стучи клыками понапрасну и вообще кровь с личика сотри. Понимаешь, что паладин вкусный был, но про правила поведения за столом все же напомню». Девушка еще несколько секунд пыталась изображать из себя воплощение непреклонной жестокости, но потом не выдержала и улыбнулась. Особенно этому поспособствовало то, что Клара извлекла откуда-то небольшое зеркальце и поднесла к лицу Сильвии. Видок там действительно был своеобразный. Ну а ученик мага смотрел на все это со смесью опасения и бессильной злости во взоре. Он понимал, что теперь после смерти закрывшего его своим телом наставника, шансы уцелеть равны нулю. Единственное, что было в его силах — умереть, сражаясь, но и только. Зато мне убивать не особо и хотелось. Хватит уже трупов, честное слово. «Ты желаешь умереть во славу Ордена Паладинов, а, парень?» — поинтересовался я, одновременно запуская простенькие чары, позволяющие уловить ложь. «Если да, то я могу это устроить. Или вампирессам поручу. Они тоже не откажутся от дополнительного десерта. Или все же предпочитаешь уйти во свояси?» «Уж не ты ли меня отпустишь?» Недоверчиво зыркнул в мою сторону юный маг. «Тебе нет смысла оставлять врага за спиной». «Да какой ты враг! Так, случайные прохожие на жизненном пути. К тебе у меня нет претензий, как и к твоему наставнику не было. И вообще, я предлагал магам решить дело миром, но этот ваш Клод предпочел войну. Уходи, тебя не тронут, даю слово». «Только не вздумай проявлять агрессию к моим слугам, и тогда договор останется нерушимым. И еще...» Помедлив, я продолжу. «Если тебе важно, твой учитель будет похоронен по всем канонам, хоть он и сражался против меня, но оказался не самым плохим человеком. Честь у него точно была. А теперь уходи!» Настороженно озираясь, парнишка отступал в направлении ближайшего переулка. Там и скрылся из поля зрения. Да и из всего творящегося вокруг тоже. Он теперь вне игры. Разве что потом решит вновь попытать удачи. Кто знает. Возможно, кое-что в его жизни изменится. Может быть и нет, если решит, что именно я виновник всех его бед. Тут не угадаешь. Мне оставалось лишь передать Кайлу с Тексом приказ не трогать этого паренька. Это я и сделал, не обращая внимания на их удивление. Пустое, потом расскажу, если поинтересуется. Ну а если нет, то и язык утруждать не стану. Слишком малозначимая деталь на фоне всего остального. Жаль стало. Да нет, Клара. «Просто очень много крови в последнее время льется. Добро бы паладинов и прочих жрецов Камирта или стражников. А то ведь магов приходится уничтожать. Они все же не самые худшие представители рода человеческого. К тому же с собственными мозгами, не сильно затронутыми бреднями святош». «Значит, задел на будущее». Резюмировала моя помощница. «Тогда понимаю, а то я в твои порывы неожиданной доброты не очень верю». «И это тоже. А доброта? Ее у меня мало, положение обязывает. Так что вперед, немного уже осталось». Гримасы судьбы. Минуту назад здесь кипела яростная схватка, но сейчас тут лежало не менее сотни людей, среди которых сверкали помятые, покореженные, но все еще блистающие доспехи паладинов. По телу умершего мага еще гуляли остаточные разряды стихийной магии. Вперед! Прежде чем последовать собственному приказу, я окинул прощальным взглядом местный апофеоз войны. Трупы, трупы! Везде были только они, разорванные на части, с глубокими ранами, залитые кровью. Огонь, лед, некромантия. Все они поработали на славу, добавив мрачного колорита и так невеселому пейзажу смерти и разрушения. Тиберикум умирал. Это было ясно всем и каждому. Никто из оставшихся уже не сможет противостоять ярости и натиску мертвецов. Да, теперь нам предстояло идти по крови в самом прямом смысле слова. Уже на подступах к башне нам навстречу попались три бойца. Их лица были окровавлены, доспехи посечены, да и сами они держались из последних сил. Последыши. Особой опасности не представляли, но сам факт их попытки напасть просто обязывал принять определенные меры. Гробить их серьезными заклинаниями? Оно как-то не солидно. Бить тараканов баллистическими ракетами? Нет уж. Обойдемся чем-то более легким, соответствующим ситуации. Ладно, будет вам противник соответствующей ситуации, причем с определенной справедливостью, дающей этой дурной, но отважной троице призрачные шансы уцелеть. Я вяло шевельнул рукою, активируя простенькое заклинание. Мертвые тела за спинами людей зашевелились. Один из вновь поднятых мертвецов без промедления, даже не успев подняться с земли, ухватил за ногу ближайшего стражника. Тот взвыл от боли, когда пальцы зомбака стиснули щиколотку, в которую секундой спустя вонзились и клыки. А оставшиеся два стражника развернулись в сторону новой опасности, перестав обращать на нас внимание. Теперь у них появились более важные дела. «Почему ты не стал их убивать сам?» — спросила Клара, когда схватка осталась за очередным углом. «А зачем? Пусть развлекаются, показывая свое мастерство владения оружием. К тому же сомневаюсь я, что они отобьются, а убивать их собственноручно не по чину как-то. Привык относиться к храбрости, даже к храбрости отчаяния с сочувствием». «Дал шанс?» «Точно. Вреда от этой троицы нам быть не может. А какие-никакие принципы у меня есть. Пусть сражаются». «Что с ситуацией, повелитель?» — спросила Сильвия. «Башня уже рядом». «Нормально все. Больше паладинов в этом городе нет. 5 трупов и 1 убежавший по нашему соизволению. 1 маг убит. Его ученик отпущен, под его слово не лезть больше куда не надо. Но если эта шестерка была тут единственной... А вот и башня магов!» И в самом деле, пройдя по телам, из которых еще текли ручейки крови, мы оказались перед невысокой башней. Именно в ее недрах покоилось зерно хаоса. Там же находились и последние защитники, опасные, не чета многим другим, и загнанные в угол. Толстая дверь, покрытая непонятной вязью то ли рун, то ли узоров, слетела с петель. Конечно же, не просто так, а лишь после того, как я приложился к ней одним из атакующих заклятий. Второго не потребовалось. «Они там», — прикрыв глаза, сообщила мне Клара. «Я их чувствую. Вверху, не здесь, не прямо у дверей». «Проверим. Не расслабляться. Быть готовыми к любым ловушкам и засадам». Впрочем, вампиресса оказалась права. Первый этаж действительно встретил нас пустотою и мрачной тишиной. Не к добру это. Мысль промелькнула, потом снова вернулась и уже не собиралась улетучиваться. «Клара, ты ищи ловушки, основанные на обычных чарах. Сильвия, постарайся почувствовать возможные артефакты. А вы, повелитель?» «Вас прикрывать буду». «Мертвецов можно вперед послать, пусть с собой разрядят. Если жалко скелетов, можно из валяющихся на улице трупов низших зомби поднять». «Нет, Сильвия, ситуация другая. Здесь люди предусмотрительные, к таким ходам привыкшие. Всерьез работать будем». Пока обе девушки тщательно сканировали зал заклятиями, медленно, шаг за шагом продвигаясь вперед, я тоже не сидел сложа руки. Артефакты руки с моего плаща летали поблизости, проверяя каждую мелочь, работая своеобразными щупами. В каждый артефакт я вложил чуток энергии из собственной ауры, а заодно создал каналы. Зачем? Чтобы вызвать разрядку ловушки, которая вряд ли сможет отличить меня от обманки. Увы, приходилось принять гипотезу, что охота может идти и на меня лично. Паладины вполне могли рассказать о моих особенностях. Не все, спору нет, но даже частичные сведения могут всерьез осложнить жизнь. А вот и ловушка, еще не активная, но ощутившая приближение одного из моих артефактов. Потянулась, попробовала на зубок, но отдернулась обратно, опознав фальшивку. Ничего, пустое. Главное, что теперь я знал ее местонахождение и ощущал суть принципа, по которому она была построена. Теперь можно было и остальные искать с меньшими проблемами. «Держите характеристики», — хмыкнул я, отправляя вампирессам приметы, по которой можно было отловить ловушки, а заодно и координаты первой мною найденной. «Частым гребнем пройдите». «На самоликвидацию?» «Заманчиво, но...» «Безымянный, ну не мы ж сами это сделаем, а ты. У нас пока опыта мало». Клара состроила умильную гримаску. «Ловушки самоуничтожатся, но с частью самой башни». «Это верно. В таких делах нужны или сила, или опыт. С последним и у меня было не так, чтобы очень хорошо. Зато силой Артас точно не обделил. От всех щедрот выделил. Не сразу, давая возможность постепенно увеличивать доступный резерв. Но это и к лучшему. Вампирессы, четко запомнив параметры ловушек, тщательно прошлись незримой сетью по всему первому этажу башни. Ловушек тут действительно хватало. Простые, средней сложности, откровенно коварные, которые обнаружить можно лишь по чистой случайности. Или при использовании необычных заклятий, на которые местные маги просто не рассчитывали. Например, чар некромантов и темных магов минувших веков и тысячелетий. Взрывы, энергия которых уходила в иное пространство, гейзеры из алхимических кислот, ядовитый воздух, даже артефакты-ловушки, основанные на магии паладинов. Тут не упустили ничего. К защите башни приложили руки не бесталанные ремесленники, а настоящие мастера своего дела. Похоже, что этот самый артефактор принимал непосредственное участие. «Пусть свободен, повелитель, мы можем подняться на второй этаж». «Лестница!» «Чиста от ловушек, наверху!» Силия прислушалась к своим ощущениям, после чего заявила. «Кажется, двое магов, один силен, второй более слаб, но аура полна ненависти и злобы, они зажаты в угол». «Такие люди опасны, подруга, безымянный, наверху вряд ли много ловушек, но вот атакующие артефакты быть могут. И вот что странно, я не ощущаю того артефактора, о котором мы говорили». «Я тоже, зато чувствую украденное у меня. Вперед, я атакую, вы прикрываете». Вот на втором этаже пришлось несладко. Сопротивление обоих магов, прижатых к стенке, было отчаянным. Оба выкладывались по полной программе, понимая, что выхода нет. Оставалось побеждать или умирать. Ну а если умирать, так хотя бы сражаясь, а не ползая на коленях и вымаливая пощаду. Как только мы стали подниматься, мне в грудь полетела толстая стрела, выпущенная из осадного арбалета, не простого само собой, а модифицированного умелой чародейской лапой. Едва успел отбить ее в стороны посохом, протестующий, взвизгнувшим от такого хамского обращения, и мгновенно в сторону стрелявшего полетела, разворачиваясь, паутина Дега. Заклятие должно было вытянуть на себя потоки маны, а заодно и захлестнуть противника, лишить подвижности, а потом и ударить по нервным окончаниям. От такого или помирают из-за болевого шока, или надолго проваливаются в бессознательное состояние. Не вышло. Стена ревущего огня, вставшая на пути паутины, прервала ее полет. Выброс чистой энергии от двух взаимоуничтожавшихся заклятий оглушил. Не только нас, но и врагов. А, пустое. Вперед, только вперед, пока не очухались. Взлетаю по лестнице, стремясь по максимуму использовать небольшую паузу. Вот и они, двое, один из которых мне знаком. Клод. Чуть подлечившийся, но не ставший за недостатком времени сводить уродливые шрамы по всей морде лица. Да и рука его выглядит припогано, красная, покрытая глубокими язвами. С таким внешним видом можно в фильме ужасов без грима сниматься. Клод что-то коротко вскрикнул, и вот уже вокруг него вьется хоровод льдинок, количество которых увеличивается с каждой секундой. Ученик его, скорчившись в углу, нашептывает что-то в сложенной около лица ладони. Чую, что готовит сложное многокомпонентное заклятие, для которого нужна предельная концентрация. Надо пресечь. Приказной жест, и вампирессы сразу меняют вектор атаки, устремляясь к магу-ученику. Сам он вряд ли в состоянии им что-либо противопоставить. А вот Клод, им займусь я сам. Заодно и девушек подстрахую от неприятностей. Угадал. Едва успеваю выставить завесу от некроэнергии, как изуродованный мной маг бьет по вампирессам волной стихийной силы. Непростой это был выплеск. Клод, нехороший человек. Соединил там все четыре стихии, тем самым сделав свой удар малоуязвимым к обычным барьерам. Их же не ставят против всего и вся. В лучшем случае вводят поправку на изменения. Но тут был именно одновременный удар всеми четырьмя силами стихий. Вот и останавливать пришлось, выставив чистую некроэнергию, явление, противоположное обычной, не некроманской магии. Ну а теперь займемся и, собственно, магом. «Приветствую, Клод! Неважно, выглядишь!» Улыбаюсь я, сбрасывая доселе скрывавший мое лицо капюшон. «Хотя сам я тоже призов на конкурсе красоты не возьму. Да, ты последний. Ученика твоего считай, что уже нет. Паладины мертвы, маг тоже. Второй ученичок решил пойти на мировую. Но тебе этого я уже не предложу. Шанс у тебя уже был и сплыл. Я не собираюсь с тобой договариваться. Держи!» Кружащиеся вокруг мага осколки льда взмыли вверх, под потолок, и уже оттуда обрушились на меня, пытаясь заковать мое и так мумифицированное тело в ледяной панцирь. Опасно, но знакомо. Удар посохом в пол, и вот уже череп радостно клацает зубами. Тихий шелест, судорога земли, и над моей головой возникает полупрозрачное серое марево. Льдинки, попадая в него, рассыпаются даже не на мельчайшие капли воды, превращаются в ничто, в прах. «Пора умирать!» Не уверен, что Клод услышал эти слова, но вот трансформацию защитного заклятия в боевое наверняка уловил, точно уловил, потому как стал окутываться защитными барьерами, попутно готовя контратаку. Поздно. Серая марева обернула его фигуру заодно со всеми уже активированными защитными чарами. Оно не должно было убивать, только сковать на пару секунд. Мне этого было достаточно. Удар острым концом посоха. Чувствую, как он с хрустом входит в тело, пропарывая грудную клетку. И вот уже душа мага затягивается внутрь моего надежного, излюбленного артефакта, подарка высшей силы. «Теперь твоя душа моя!» — шепчу я, поглаживая посох. «Лет полсотни там точно просидишь, или как лурк пригодишься!» Долго держать души в плену, используя их в своих целях, невозможно. Несколько лет их используют, не более. Лишь в случаях особенно мощных артефактов этот срок растягивается на десятилетия. Но те самые полвека в качестве раба лампы – это практически предел. Потом заточенный дух вырвется, и больше его уже не поработишь. Никогда и ни за что. Таковы законы магического бытия, их не изменить. Да и не надо, так даже интересней. Пока я разбирался с Клотом, вампирессы быстро и качественно взяли в оборот его ученика. Понимая, что живой материал нам сейчас полезен для допроса, они избегали применять атакующие чары крупного калибра. Вот только это сразу понял и ученик, чем нахально и пользовался. Завершить подготавливаемые чары он уже не успевал, поэтому атаковал тем, что уже получилось. Полусформированными элементалями воздуха, а заодно и выстрелил из уже перезаряженного арбалета. Но последнее пропало впустую. Не зря я отправил несколько рук артефактов для защиты Клары и Сильвии. Одна из них и перехватила болт в полете, переломила и выбросила. С элементалями же вампирессы умели бороться. Могли омертвить воздух, создать непреодолимые барьеры, ну а потом разорвать полуодушевленное олицетворение стихии. К тому же олицетворения были не полностью завершены, так что процесс шел легче обычного. Ученик Клота, молодой парень лет 19, отбросил в сторону разряженный арбалет и потянул из-за пояса длинный кинжал, серебряный, зачарованный, и ускорился, атакуя вампирес. Вот на что сделана его ставка. На убыстренное восприятие, взвинченный до максимума темп, неплохо для мага, но рядом с вампирами он казался увольнем. Будь он еще истинным мастером клинка, тогда поединок был бы несколько опасен для Сильвии. Также взвинтив свое восприятие, девушка сделала несколько ложных финтов, извлеченным из ножен коротким клинком, а потом умело чиркнула противника по кисти. Хороший удар. Кинжал падает из рефлекторно разжавшейся руки на каменные плиты пола. Тонкий звон и хряска от добротного удара по челюсти. Сильвия. До сих пор не привыкну, что эта девушка способна действовать столь жестко, что многим мужчинам даст фору. Элементалей нет, Клота нет. Есть только его ученик, которого надо бы допросить. Демоны их всех забери. Из посоха ускользнула душа Клота. Только и остается, что коротко выругаться, тем самым привлекая внимание вампирес. «Что случилось?» — мигом вскинулась Клара. «Что-то опасное?» «Нет, душа Клота сбежала. Некоторых магов невозможно использовать в качестве лургов. И, боюсь, тут паладины поработали. Постарались». «Божественные эманации насаждают магам-союзникам?» «Насадили. Искусно сработали. Ни в посох не упрятать, ни допросить после смерти. Не везет мне». «Ничего, безымянный, у нас вот кто есть». Клара ткнула пальцем в сторону ученика Клота, уже надежно скованного Сильвией. «Он нам все и расскажет. И о своих дружках, и о твоей пропаже, чтобы долго не искать». Собственно, шкатулку с зерном хаоса я мог найти и сам. Но Клара была права. Время на поиски тайника потребуется. А рисковать испортить артефакт? Пусть шансы на то и мизерны, я не собирался. Артас четко передал, что второго такого мне не дадут. Товар редкий и замене не подлежит. «Сильвия, приведи-ка нашего пленника в чувство». «Это мы мигом», — радостно откликнулась вампиресса. «Очнется, а там и запоет звонким голосом». Злобная и целеустремленная девушка, вступив на тропу войны, она не собиралась сходить с нее, и парню еще сильно повезло, что он был не паладином, не жрецом Камирта, а всего лишь обычным учеником мага, пусть и сражавшимся на их стороне. Только везение это очень уж относительное. Схватив юного мага одной рукой за горло, когтями второй вампиресса четко била в нервные узлы, вызывая приступы дикой боли. На раздающиеся вопли она и не собиралась обращать внимание. Наконец ее остановила Клара, резонно посчитавшая, что дальнейшая экзекуция может негативно повлиять на ход допроса. «Хватит, помрет еще». «Нет, я слежу. Паладины — редкие выродки, но их методики допроса можно использовать. Начальные, которые не превращают человека в окровавленный и воющий обрубок, мечтающий только о смерти. И я ему только по нервам била, а сейчас и вовсе перестала. Пусть теперь повелитель его допрашивает». «Непременно допрошу», — пообещал я, после чего задал вопрос пленнику. «Ты кто? Отвечай по-хорошему, или она тебя убьет, причем мучительным способом. Девушка опытная, как видишь. У твоих дружков-паладинов училась. Невольно, правда, но не в том суть». «Кам, ученик мастера Клота», — дрожащим голосом произнес тот. «Мастер приказал мне находиться в башне вместе с ним и никуда не уходить». «Кам, значит?» — продолжал я беседу. «Что же, твоего учителя больше нет в живых. Думаю, ты сам можешь в этом убедиться, как только повернешь голову вправо и внимательно приглядишься к той изувеченной дохлятине. Я собственноручно отправил его к Камирту в задницу. Если не хочешь к нему присоединиться, отвечай на мои вопросы. Хорошо?» «Да-да-да», — откликнулся тот с задержкой. Чтобы выдавить из Кама ответ, Сильвии пришлось его тряхнуть так, что у него класнули зубы. «Неправильно тут что-то, а вот что именно, никак не могу понять. Вот и Клара стоит, переплетая пальцы, хрустя суставами. А такое у нее только при волнении и усиленном мысленном напряге. Эта Сильвия вся в эмоциях, сейчас у нее восприятие притупилось. Ей не видна неправильность ситуации. Страх Кама какой-то неестественный. Приказали ему остаться, валит все на покойного Клота. Не верю. Что-то тут более весомое, да и сражался этот самый Кам до последнего, ничуть не пытаясь смыться под шумок. Ведет игру? Да, но неясно, какую именно. Что ж, выясним. И начнем с самого важного сейчас вопроса. Или нет, не с самого важного, так будет даже лучше». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда такой вопрос к тебе. Где маг-артефактор со своими приближенными?» «В городе. Где точно, я не знаю. Они ушли из башни, как только услышали шум приближающегося боя. Он сам, два ученика, Кто-то еще. Не помнишь, кто? Родственники или слуги. Не маги, это знаю. Хорошо, пусть даже и так. А ты, значит, остался охранять похищенное у меня имущество. Артефакт, которому, откровенно говоря, цены нет. Похвальная целеустремленность. Вот только глупая. Учитель твой мертв. Мертвы все, кто решил играть со смертью, дергая предвечную за косу. Глупая игра у вас получилась. В такой всегда проигрывают. Ладно, где артефакт? Еще одна странность. Проблеск в глазах, тут же сменившийся страхом. Хорошая игра. Да и засек я ее только потому, что отключил все эмоции, вновь превращаясь на какое-то время в истинного лича. «И я покажу!» Быстро закивал Кам, демонстрируя готовность к сотрудничеству. «Вон в той стене есть потайная ниша, но и чары есть. Артефактор накладывал заранее, долго, тщательно, для особо ценных вещей». «И сколько времени понадобится для нейтрализации?» «Минут 50, если меньше, то рискованно». «Что-то не вижу я там ничего особенного. Вот возьму сейчас и взломаю эту непонятную и неощутимую преграду». «Не надо!» — вскрикнул парень, пытаясь вжаться в стену. «Я не хочу тут умереть, я же вам и так указал место». Прокололся актер чертов, хотя лицедейство у него выходило на загляденье. Первый возглас был действительно искренним, без нотки фальши. Он категорически не желал, чтобы я открывал потайную нишу. Но вот потом уже не было страха смерти. Зато имелась хорошо замаскированная радость идущего на смерть. Он ценой жизни вводил врага в заблуждение. Страх смерти. Его можно скрыть от многих, но не от некромантов моего уровня. В этом он и просчитался, развеяв последние следы сомнений. «Сильвия!» «Держи этого лицедея понадежней, но не убивай!» «Повелитель?» «Лапшу на уши он нам вешает, вот что! Ему нужно было выигрывать время! Все, я ломаю стену! Клара, прикрываешь!» Мне не нужно было слышать подтверждение от своей помощницы. Это и так подразумевалось. Надо действовать. Я отвернулся от пленного, проигравшего словесно-психологическую дуэль, и провел взглядом по стене, по той части, куда указывал он и куда тянуло меня самого чутье. Где-то тут была спрятана шкатулка с зерном хаоса, ради которой я и устроил эту бойню. Подойдя к стене, я резко ударил по одному из камней кулаком, проламывая его. За ним обнаружилась небольшая ниша, в которой лежала шкатулка. И никакой магии не было, атакующей я имею в виду, только легчайшая сеть маскирующих чар, создающих иллюзию чего-то непонятного, туманного. Именно она и должна была стать приманкой. Минут 40-50 я, поддавшись на уверение Кама, должен был ее распутывать, находить слабые места. А зачем? Проверим. Погорячился я насчет магии. Было тут еще кое-что интересное. Нить вела куда-то вглубь башни и соединялась с сигнальным маячком. Он должен был поддерживать то самое иллюзорное образование, в случае чего чуть изменять, добавлять сложности. «Что не так, безымянный?» «Многое!» — скривился я, отбрасывая от себя шкатулку, как гнилой фрукт, по ошибке надкушенный. «И вместе с тем хорошо, что ничего у нашего пленника так и не вышло. Это не похищенный у меня артефакт, а всего лишь обманка. Нет, тут более сложно. Ловушка, подготовленная специально для меня». «Артефактор подготовил». «Так и есть, Клара. Кропотливая работа. От шкатулки идет управляющая нить, сложно различимая даже для меня. Тут он, в пределах башни. Ждет, когда я шкатулку открою, да еще под руководством этого человека. Хорошо придумали, талантливо разыграли. Только все равно не получилось. Теперь я эту обманку ни за что не раскрою. Просто возьму да и сотру башню в порошок, перед этим спустившись в подвал и выкурив находившихся там. «Расточительно, повелитель», — возразила Сильвия. «И опасно. Артефактора надо выманить. Пусть шкатулку откроет кто-то другой. Любой зомби, например, сойдет этот молодой человек. Пусть демоны судьбы посмеются над артефактором, когда один из наших врагов станет орудием, раздробившим в пыли его планы». «Коварно! Мне нравится!» «Тогда я могу его убить?» С плохо скрываемой радостью в голосе поинтересовалась Сильвия. «Конечно! Он мне больше не нужен!» «Скрипач не нужен?» Именно так говорили в одном фильме, причем совершенно справедливо. Вот и нам от живого Кама не было никаких плюсов. Зато он же в мертвом виде мог принести пользу. Символическую не спорю, ведь с задачей мог справиться любой мертвяк. Зато присутствовало тут-то изощренное коварство, о котором упомянула Сильвия. Негромкий вскрик человека прервался тихим бульканьем и шорохом. Это ноги ученика в бесцельной агонизирующей попытке убежать от неминуемого сучили по полу. И довольное лицо вампирессы с окровавленными губами и подбородком. Мне оставалось лишь поднять из бывшего ученика Клота простейшего, банальнейшего зомбака. После чего дать тому четкие инструкции. Открыть шкатулку через 5 минут после того, как последний из нас троих покинет эту комнату. «Почему мы должны уйти из башни?» – спросила у меня Клара. «Артефактор может вновь там укрепиться, убедившись, что в ловушку попал не ты». «Выйдет, гарантия. Под шумок очень удобно удирать. Проскользнул бы, тут сомневаться нечего. Зато теперь ничего у него не выйдет. Я еще ложные ауры наведу. Пусть думает, что оставшийся все еще в башне». «Нелегко будет справиться с магом-артефактором такого уровня, осторожней надо. Я могу забыть о риске в бою с паладинами, но не сейчас, когда ситуация другая». «Ты права, осторожность здесь не помешает», — согласился я с Сильвией. «Артефакт никогда не был легкой добычей, так что смотреть, слушать, ощупывать все вокруг. Клара, к тебе это тоже относится». «Знаю, безымянный, я же не девочка». «Хочется верить. Расслабляться не стоит, пока дело не окончено. А теперь начали, уходим».